Глава 14. «Тебе тоже не спится?» — спросил Даррен. «Мне страшно», — тихо проговорила девочка. «А еще я боюсь за Ливера». «Все будет хорошо. И не переживай за брата, он сильный. Закончит дела и обязательно отыщет тебе», — сказал Даррен. «Нужно только немного подождать, и все у тебя наладится». «Вы, взрослые, всегда говорите, что все будет хорошо, и никогда не бывает хорошо», — спокойно заметила Аннели и подбросила в костер мелкие прутики, которые собиралась с земли. Они вспыхнули и заиграли в ночи россыпью маленьких миров. «Ты замечал, что в костре можно увидеть ночное небо? Тоже множество звезд, только на огненном фоне». Даррен удивился и посмотрел на танцующее пламя. Аннели совершенно права. Почему он раньше этого не замечал? Мужчина промолчал и лишь пожал плечами. К ночи похолодало. Даррен пытался высечь огонь с помощью двух камней и сухих листьев камыша, но у него так ничего и не вышло. Пока плотник разбивал себе пальцы в кровь, Аннели натаскала сухой травы и камышей, выстлала ими дно овражка. Сверху набросала в 3 раза больше, соорудив необычное одеяло. Пришло время спать, и мужчина с девочкой забрались внутрь этого гнезда. «Ничего так получилось. Мягко, как в кровати, и кажется тепло», — порадовалась Аннели. «Да, ты молодец, в отличие от меня», — посетовал Даррен. «Ой, да ладно тебе. Без тебя я бы даже из леса не выбралась. Нет, меня сожрала бы та зубастая птица». Аннели положила руки под голову и уставилась в небо. «А знаешь, я всегда боялась ночного неба». «Что?» — улыбнулся во весь рот Даррен. Он приподнялся на локти, взглянул в затянутое фиолетовой дымкой ночное небо и повернулся к девочке. «Как можно бояться неба? Вот уж никогда не слышал такого». «Я знаю, что это глупо», — засмеялась Аннели. «Ляг на спину, я попытаюсь объяснить. Вот так, да. Запрокинь голову. Отлично. Теперь внимательно всматривайся в звезды и в темноту между ними. У меня возникает чувство, я проваливаюсь туда. Нет, не так. Словно меня туда затягивает. Вот. И сейчас. Начинает слегка кружиться голова, и кажется, я отрываюсь от земли, и меня тянет в эту бесконечную бездну». «Да, ну и воображение у тебя». «Сейчас это кажется смешным. А раньше я, знаешь, как этого боялась? В детстве могла даже от этого расплакаться и плохо спать всю ночь. И кошмары мне такие снятся. До сих пор. Хотя сейчас реже». Что-то громко плеснулось в реке. Даррен приложил палец к губам, дав девочке знак замолчать. Всплески повторялись снова и снова. Плотник бывал на рыбалке и подозревал, рыбы так себя не ведут. Вскоре раздались громкие шлепки и режущий уши вой. Даррен понял, каким идиотом был, когда решил искупаться в реке и пустил туда Аннели. Оставалось надеяться, что твари, затеявшие бой в воде, не выберутся на сушу. Мужчина и девочка обнялись и долго прислушивались, готовые в любой момент сорваться с места. Они больше не разговаривали и старались дышать тише. Страх и голод долго не давали уснуть, даже когда все стихло. Только перед рассветом они забылись тревожным сном. Даррен знал, что должен делать. Он взглянул в бездонные голубые глаза Аннели. В них плескался страх, делая их почти бесцветными. Плотник потер ладонью лицо, вскинул голову, будто на что-то решился. Схватил Аннели и выскочил из укрытия, увлекая за собой. Несколько десятков шагов по размытой дождем грязище, и вот он толкнул девочку в объятия Эллерии. Здесь, под кронами низких деревьев, пока безопасно, но ненадолго, только пока держатся вальдары, а их щит уже имел несколько прорех. «Удержи ее!» — крикнул Даррен, хватая Талийку за плечи. «Не дай броситься за мной!» В ярко-зеленых глазах Эллерии отразилась растерянность и непонимание. Плотник разжал маленькие пальчики Аннели и опустился перед ней на колено. Девочка бросилась ему на шею. «Что за ерунду ты задумал?» — заплакала она. «С тобой все будет хорошо. Я люблю тебя». Даррен отстранил ее, поднялся и сказал Эллерии: «Удержи ее». Талийка почему-то почувствовала острую потребность удержать его самого и даже протянула к нему руку, но плотник сделал несколько шагов назад. Аннели бросилась за ним, и Эллерии пришлось схватить ее. Даррен развернулся и быстро пошел прочь. Набрав воздуха в легкие, он отбежал подальше от вальдаров, бросился на холм к монстру с другой стороны, крича и размахивая руками, отвлекая внимание. Переродившаяся тварь, правда, отвлеклась на него, медленно повернула голову, чуть шевельнула лапой, и на плотника обрушилась молния. Даррен едва успел отпрыгнуть в сторону. Почти упал, поскользнувшись в луже. Одна рука увязла в грязи, но он сумел выпрямиться, развернулся и побежал назад. В спину ему ударила вторая молния, разрубила от плеча до живота. Даррен остановился. Попытался вдохнуть, изо рта полилась кровь. Глаза плотника мгновенно потеряли блеск. Жизнь покинула его до того, как он упал на колени, а затем в грязь лицом. Я проснулась и поняла, что плачу. Всю ночь я блуждала по Адалору со своим лучшим другом Дарреном и только что снова видела его смерть. Он всю жизнь всего боялся, но пожертвовал жизнью, чтобы спасти людей, чтобы спасти меня. Даррен, я столькому у тебя научилась. Можно быть слабым и сильным одновременно. Можно ничего не уметь, но стараться. Не страшно, если получается. Не стыдно бояться. Даррен, я все еще скучаю. Стряхнув наваждение воспоминаний вместе с дымкой сна, я встала. Я проспала 10 часов и еле разодрала глаза, но отдых сделал свое дело. Чувствовала себя отлично, даже бодро. Ребята уже проснулись. Все, кроме Леры. Она не могла отойти от потери родственников. Оно и понятно, не так это легко. И не так быстро. Поэтому ей вовсе, наверное, не хотелось просыпаться, а хотелось сдохнуть и сдаться. Но это не получится, и все равно придется снова вставать в строй. Жизнь, что поделать. Миша полностью выздоровел. Раны зарубцевались и, по его словам, уже не болели. Я, конечно, не спец в медицине, но как-то это мега быстро. Что, в принципе, отлично, потому что на монстра Михаил все еще не смахивает. Может, в подарок от Бреши он получил ускоренную... эту, как ее... регенерацию. Таких словечек я нахваталась из мысли Антона, он у нас любитель фантастики. Вот только я сомневалась, что Бреш может преподносить подарки, для меня она чистое зло. Юля с Мишей болтали, сладкая парочка усмехнулась я, глядя на них, и пошла искать, где бы умыться, благо здесь можно позволить себе такую роскошь. А когда вернулась, заговорила с Антоном. Да, уже успела соскучиться. Он тренировал свои телекинетические способности. В движении он был прекрасен, и не только в движении, вздохнула я мысленно. Молодой, сильный, храбрый, настоящий мужчина. Когда подошла, Антон кинул мне доску, точнее, в меня. Я вскинула ладони и остановила предмет в воздухе. Он завис на уровне глаз в метре от меня. «Обалденно ты встречаешь друзей», — съязвила я, доской в лоб. «Я не собирался», — начал было оправдываться Антон, но вовремя понял, что я шучу. «Сделал тебе и себе, попробуй». Я притянула доску поближе и рассмотрела. Прямоугольная, со скругленными краями и кожаными петлями для ног. Антон прыгнул на свою и поднялся вверх. Здесь, в гараже, потолок был очень высоким, давал нам простор для творчества. «Я подумал, что будет круто, если мы не станем ограничиваться вертикальным положением», сказал Антон и перевернулся вверх ногами. Ступни его, продетые в надежные петли, позволяли вытворить такой трюк. «Конечно, это не гарантирует от перелома шеи, но постараемся обойтись без этого». Мне тоже показалась его идея удобной, и мы с удовольствием какое-то время летали по гаражу, чувствуя себя птицами. Это было здорово и временами смешно. Юля с Мишей ушли налаживать контакты с местными. Вот кто у нас самые общительные, сразу понятно. Я же не горела желанием ни с кем знакомиться, да и, честно говоря, даже носа не хотелось высовывать из гаража. Здесь было так спокойно, что... «Остановись мгновение». Вскоре пришли наши знакомые братья, Стас и Саша, очень похожие друг на друга, среднего роста, обычного телосложения, оба с русыми волосами. Мы поздоровались. «Пойдемте, Жека сказал выдать вам оружие», — позвал Стас. «Кто это Джека?» — спросила я. «Их главный», — ответил мне Антон. «Мент», — сморщил нос Саша. «Сейчас у кого оружие, тот и главный». «Не ной, он и до всего этого поглавнее тебя был», — обрубил его Стас. Я не стала вникать в мужские разборки за первенство. А вот оружие мне понравилось. Выбрала два пистолета. Удобные. Их приятно держать в руках. Две кобуры с обеих сторон и... ржущий с меня Антон, обзывающий прирожденным ковбоем. Я смущенно улыбнулась, выкапывая из его головы мысли о том, кто такие ковбои. Антон строго посмотрел на меня. «Опять копаешься у меня в голове?» «Аннели, давай договоримся, что ты не будешь делать этого без острой необходимости. Все-таки это личная территория». «У меня острая необходимость. Я не знаю, кто такие ковбои», — попыталась я отвертеться. «Об этом можно спросить, и я расскажу». «Но так быстрее, Аннели...» «Ладно, ладно, поняла», — сдалась я. «Признаюсь честно, мне настолько удобно копаться в чужих мыслях, что я ни разу не подумала о том, насколько неприятно это может быть для других. На секунду представила, что Антон смог бы прочесть все, что я думаю, и содрогнулась. Он бы узнал, что я думаю о нем. Ужас какой. Пожалуй, он прав». Мы поужинали, а потом почти до полуночи учили стрелять Юлю. Стас притащил глушители, холостые патроны, а еще нашел подходящую для этого комнату. Нашел не то слово. Она уже была для этого приспособлена, просто Стас нам ее показал. Многим здесь пришлось учиться стрелять. Я тоже немного потренировалась. Уже получалось лучше. Хотя у некоторых к этому прям врожденный талант. Вон, как у Лерки, которая едва проснулась, ничего не ела, но зло сощурив глаза, метко бьет прямо в цель. Но я не завидую. У меня другие таланты, причем покруче будут. Кстати, интересно, у нас с Антоном одинаковые способности просто так? В смысле, простое это совпадение, или мы созданы друг для друга? Ничего, скоро он поймет, что я не ребенок. Продрыхнув весь день, мы не могли уснуть. Сидели, болтали еще долго после полуночи. Но потом меня как-то быстро сморило. Устроившись в своем гнезде из матраса, подушек и одеяла, я уснула. Через какое-то время проснулась, услышала приглушенные голоса и приподняла голову. У другой стены в свете фонаря сидели Антон с Лерой и разговаривали. Пусть бы разговаривали сколько угодно, но... Лера сидела спиной, откинувшись на Антона, а он одной рукой обнимал ее, а другой нежно поглаживал по волосам. Я отвернулась. Весь сон как рукой сняла. Сердце колотилось, грозило выбраться из грудной клетки. Только не это. Он мой. Он должен быть моим. Не помню, как я заснула, но проснулась с головной болью. Не мудрено. Все болезни от нервов, как говаривал мой дед. Видно, он прав. Я заметила, что чем больше психуешь, тем хуже себя чувствуешь. Можно даже заболеть. Только этого мне сейчас не хватало. Нет, болеть я не буду, я сильная. Опять переживу. А так хочется просто жить. Пережизнь какая-то получается. Парни уже собирались, разгрузили газель. Время, отведенное нам на отдых, закончилось. Теперь мы должны начать приносить пользу этому маленькому обществу. Интересно, а что иначе? Нас выгонят? Антон снова уговаривал нас остаться и не ездить на вылазку. Я отвернулась и молчала, не хотела с ним разговаривать. Не то чтобы я на него злилась, просто мое сердце было разбито. В итоге мы выехали из гаража все вместе. Стас предупредил нас, что в магазинах творится сущий ад. Люди дерутся за запасы пищи между собой и с монстрами, которые приходят туда, где чаще всего появляются люди. Поэтому в первый день мы решили туда не соваться. Для начала решили прокатиться по городу, посмотреть, что к чему. Первую остановку Антон сделал без предупреждения возле большого здания. Передняя стена полностью стеклянная, а за ней видно множество машин. «Если нам предстоит колесить по городу, предлагаю делать это с комфортом и для начала сменить транспорт», — весело заявил Антон. «Я только за», — мгновенно согласился Миша и с готовностью выпрыгнул из машины. «Мужики», — хохотнула Юлия и открыла дверь в салоне. «Что, мужики?» — не поняла я. «Ну им только дай повод сменить точилу, и уж поверь, даже в такой ситуэйшн они словят кайф от выбора», — пояснила Юля. Но ее сленг сбил меня с толку. Пришлось нырнуть в мысли, чтобы до меня дошло, что машины — любимые игрушки земных мужчин. Что ж, это неудивительно. Это поразительные штуковины. Мы вошли внутрь сквозь открытые стеклянные двери. Не расходились, держались ближе друг к другу, и не зря. На нас почти сразу выскочил высокий худой ворлок. Я всадила ему в глаз метательный нож и ухмыльнулась, довольная собой. Первая же среагировала. Мне казалось, что если я докажу свою полезность, то Антон перестанет считать меня ребенком. Где-то в глубине души я понимала, что это не так, но это знание было неудобным, плохим. Оно лишало надежды. Прошли дальше по залу, внимательно осматривая все вокруг. Прежде чем заглядываться на машины, стоило проверить, безопасно ли тут. Наша осторожность не была лишней. В конце помещения из-за машин выскочили еще два ворлока. Но сдохли прежде, чем я успела обернуться в их сторону. На этот раз с ними разобрался Антон. Тем же методом, нашпиговав ножами. Стрелять мы, конечно же, не спешили. По старой договоренности не собирались шуметь и привлекать лишнее внимание без надобности. Больше здесь вроде бы никого не было, и парни занялись выбором машины. Меня это мало интересовало. В смысле, все, что здесь стояло, мне нравилось и отличалось разве что размером. Ребята, кажется, по размеру и выбирали. «А не слишком ли много он будет жрать бензина?» — спросила Лера, когда они выбрали огромный черный джип. В ответ ей выдали кучу доводов, подробности которых я пропустила мимо ушей. Ключи мы нашли в отдельной комнатке за кассой на витрине под стеклом. Стекло уже было разбито. Видно, не мы первые пришли сюда. Антон набрал пару десятков разных ключей, не зная, какой подойдет. Где-то с полчаса мы подбирали нужный. Потом попрыгали в джип и выехали через большие ворота слева, которые кто-то уже бросил открытыми. «Газель» мы тоже оставлять не собирались. Антон подъехал к ней, и Мишка, который умел водить, пошел забрать нашу старушку. Юлия решила поехать с ним. Лерка перебралась на освободившееся сиденье спереди, а я осталась сзади скрипеть зубами и злобно глазеть в окно. Теперь по плану было добыть побольше бензина. Для начала мы заглянули в магазин автозапчастей или что-то подобное и собрали все канистры, которые там нашли. Все прошло спокойно, никто на нас не напал. Заправка оказалась совсем рядом, буквально за поворотом. Антон подогнал джип к заправочному автомату. Миша припарковался сзади, и мы все вышли на улицу. Было еще раннее утро, но их звезда жарила вовсю. Я расстегнула куртку. «Странная у вас зима какая-то. У меня шантах был с теплым климатом, а зимой и то холоднее», — негромко сказала я Юле. «Это и не зима, это хрень какая-то. Никогда такого не было. Что-то с климатом творится». Она и вовсе сняла куртку и бросила в машину. Мы подошли к зданию на заправке, и пока парни взламывали дверь с помощью монтировки и грубой силы, следили за округой. Потом ребята что-то наколдовали внутри, чтобы странная штуковина с длинными щупальцами начала давать нам бензин. У меня голова шла кругом от устройства их мира. Подумать только, чтобы машины ездили, их надо напоить какой-то вонючей водой под названием бензин. Прямо как лошадь водой. Хорошо, что сена не нужно. Наконец, все получилось, и мы вернулись к нашим машинам. Только Миша остался внутри здания, чтобы управлять подачей бензина. Сначала мы напоили наш новый джип, потом стали наполнять канистры одну за другой и складывать их в салон «Газели». Мы так увлеклись работой, что не сразу увидели ящероподобную тварь. Она подкралась с другой стороны из-за машин. Раза в три крупнее человека, передвигалась на четырех кривых лапах. Задние короче передних, из-за чего казалась ползущей на пузе, будто ей перебили хребет. Но двигался переродок проворно. Я успела отскочить в сторону, когда он бросился на меня, споткнулась, упала на колено, подняла голову и встретилась взглядом со злобно горящими глазами. Вытянутой формы череп больше всего похож на человеческий, в отличие от потусторонних красных глаз.